но я с самого начала поняла, что он таковым не является. У него было то, что начисто отсутствует у всех американских мужчин, которых я знаю, а именно интуиция. С первых минут знакомства Константин начал догадываться о том, что я вовсе не настолько уж без ума от миссис Уиллард. Я то недоуменно вздергивала бровку, то раздражалась сухим смешком. И вот уже мы говорили о ней безо всяких обиняков. И я тогда же подумала: этому Константину совершенно наплевать на то, что я слишком высокого роста и не знаю иностранных языков, и никогда не была в Европе. Он в состоянии разглядеть мою подлинную сущность. Константин повез меня в здание ООН на своей машине. Это был старый автомобиль зеленого цвета, с откидным верхом и со скрипучими, но удобными коричневыми кожаными сиденьями. Верх он откинул. Константин объяснил мне, что умудрился так загореть, играя в теннис. И пока мы, сидя рядышком, мчались по улицам под открытым небом, он взял меня за руку и слегка пожал ее. И я вдруг ощутила такое счастье, какого не испытывала с тех пор, как мне было 9, и я носилась по песчаным отмелям вдвоем с отцом. А было это тем летом, после которого он умер. И потом, когда мы с Константином сидели в одной из этих обитых плющом аудиторий в ООН, рядом с мрачной и мускулистой русской девицей, которая не пользовалась косметикой и была, как и сам Константин, синхронным переводчиком, я подумала, как странно, что я до сих пор не замечала того, что ощущение подлинного счастья оставило меня в 9-летнем возрасте. А после 9, несмотря на герл-скаутство и занятия музыкой и акварелью, и уроки танцев, и даже парусный спорт, а на все это сумела расщедриться для меня мать, несмотря на занятия в колледже с пробежками в тумане перед завтраком и черничным пирогом на завтрак, и вспышками мыслей и озарений, посещавшими меня едва ли не ежедневно, я уже никогда не была по-настоящему счастлива. Я уставилась на русскую переводчицу в ее двубортном сером костюме и услышала, как она накручивает одну идиому за другой на своем загадочном языке, что, как мне сообщил Константин, было наиболее сложным аспектом ее работы, потому что английские идиомы не совпадают с русскими. И мне отчаянно захотелось забраться в ее шкуру и провести остаток своих дней, хрипло выкрикивая один фразеологический оборот за другим. Возможно, я и не стала бы от этого счастливее, но это подбросило бы камешек пользы к другим, куда менее осмысленным камешкам моего существования.